Глава 53. Внутри дворца Вэйян. Столица была красивой в ночь Цыси. Свечи и свет ламп вместе со светом звезд и фейерверками освещали темное небо. Было трудно отличить разницу между светом от земли и яркостью звезд. Везде было море света, и темнота не могла существовать в нем. Реки и ручьи в столице также были освещены. Корабли продавцов и туристов были наполнены лампами, а также бесчисленные крохотные лампочные лодки плыли по потоку. Самая известная из рек, река Ло, была полностью наполнена лампочными лодочками, и молодые пары стояли на берегах, смотря на лодочки, плывущие по реке. Они либо тихо молились, либо радостно хлопали за радость этого праздника и традиции. Их юные лица и необычайные наряды были освещены загорающимися лампами. Это был Цыси. Чэн Чаньшэн стоял на каменном мосту и наблюдал за влюбленными молодыми парами. Он наблюдал за любовью и молодостью, которые бесшумно плыли между рекой и лампочными лодочками. Лоло сначала была очень счастлива, а потом затихла, почувствовав его молчание. Фестиваль плюща был отложен на много дней до этой ночи из-за участия южных послов. В предыдущие дни Чэн Чаньшэн и Лоло читали и культивировали в Академии без заботы о внешних новостях. Но Чэн Чаньшэн был немного вне себя, так как все еще успешно не смог очиститься. С другой стороны, прогресс Лоло был счастливым путем под его обучением и наставничеством. Трудно было построить дополнительный этаж на небоскребе. Что уж говорить о полетах прямо над облаками. Если бы люди, которые знали истинную личность Лоло, узнали скорость ее прогресса, они бы относились к Чэн Чаньшэну как к богу. Лоло обожествляла своего учителя не только из-за собственного роста в силе, но и из-за того, что рана Сюань Юаньпо быстро заживала. Чэн Чаньшэн достиг многих вещей, которые другие считали невозможными. Потому она не теряла свое уважение к нему, став ближе к нему и зная его так долго. Вместо этого она еще больше ценила его с течением времени. Лампочные лодочки плыли по реке, подобно мотылькам. Мигающий свет загорался на лице Чэн Чаньшэна, и его выражение было неопределимым. Она посмотрела на сторону его лица и вдруг спросила. «Учитель, какую возлюбленную вы попытаетесь найти в будущем?» Сегодня была ночь Цыси. Столица целого мира людей была поглощена величием любви и романтики. Бесчисленные молодые юноши и леди делали шаг в странный мир смущенно или храбро. Глядя на эти разгоряченные сцены, было нормально для Лоло подумать об этих вещах. Чэн Чаньшэн задумался на миг и ответил. «Я никогда не думал об этом». Лоло задумалась, что раз он никогда не думал об этом, то почему ответил с задержкой? Вэйян-гун было главным зданием в королевском дворце. Обычно его использовали для королевских праздников или правоверных фестивалей. К зданию относились особенно из-за его высокого качества. Сегодня столица была наполнена светом, а это здание было использовано как место проведения фестиваля плюща. Она была оформлена в таком стиле, что люди могли принять его за дворец на небесах. Чэн Чаньшэн и Лоло прибыли ко входу в Вэйян-гун. Они достали свои пригласительные письма и их верифицировали. Они последовали за слугой и направились вглубь дворца. Даже с большого расстояния Чэн Чаньшэн мог видеть мягкий свет, излучаемый королевским дворцом в ночном небе. Он вспомнил, что это был свет ночной жемчужины. Как много ночных жемчужин было нужно, чтобы осветить весь дворец. Чэн Чаньшэн задумался и был шокирован. Но на его лице не было выражения, как и нервозность в его сердце не была показана на его выражении. Нет никаких сомнений в том, что королевский дворец Джоу был центром всем человеческого мира. Даже дворец Ли и Южная гора Дев или секта меча горы Ли не могли сравниться с этим королевским дворцом. Если кто-то должен найти сопоставимое место, то это будет дворец демонов в городе Сюэлао. Прогуливаясь по дворцу Джоу и чувствуя очень искреннюю сущность, вытекающую из камней и окон, Чэн Чаньшэн немного занервничал. Это отличалось от его повседневной точки зрения из правоверной академии, и он был просто юношей, которому даже не было и 15 лет. С другой стороны, Лоло совсем не нервничала. Она была такой же щедрой, как обычно, а ее шаги были легкими и обычными. Ей не нуждалось направление слуги, и она тянула Чэн Чаньшэна за рукав, чтобы говорить ему, куда идти и на что обратить внимание. Чэнь заметил это и тихо спросил. «Ты часто тут бывала?» Лулу ответила. «Когда я впервые прибыла в столицу, то жила тут». Чэнь Чаншэн знал, что ее происхождение было могущественным, но все равно был удивлен, услышав это. Двое вскарабкались по длинным каменным ступенькам перед дворцом Ян Вэй. После того, как они вошли в дверь, первым, что попало в их область зрения, было огромное количество ночных жемчужин. Хоть ни одна из них не могла сравниться с той, которую Лулу подарила Чэнь Чаншэну, все эти ночные жемчужины вместе создавали ошеломляющее представление. Ночные жемчужины не были масляными лампами или свечами. Даже если ночной ветер был сильным, свет, который они излучали, был без помех. Свет во дворце был мягким и ярким. Каждая искусная деталь и высечение на стенах были идеально видны. К тому же тут не было и следа ветра. Наверное, во дворце Вэйян была какая-то печать, которая препятствовала попаданию ветра. Во дворце было много мест. Забирающая звезды Академия, Академия жрецов, Небесная Академия, Академия Дворца Ли и 13 отделений Зеленого Света по-прежнему занимали лучшие места. Студенты, которые прошли предварительное испытание, сидели на расставленных сиденьях. Многие люди уже прибыли, и многие все еще пребывали. Там были сотрудники департамента образования и служащие правительства, принимающие участников у передней двери. Помимо их голосов, весь дворец был тихим. Иногда кто-то вставал и приветствовал своих друзей, но большинство людей молчало. «Правоверная академия прибыла!» Следуя объявлению служащего, весь дворец полностью затих. Но тишина была нарушена мгновением позже. Начал появляться бесчисленный шепот, и начались обсуждения. Все глаза смотрели ко входу во дворец и осматривали юношу и девушку. Правоверная академия была, по крайней мере, хорошо известна. Или, можно сказать, почти забыта из всех шести плющей. В предыдущие года у правоверной академии даже не было места на фестивале плюща. Но после первой ночи фестиваля плюща этого года эту школу вспомнили многие люди, и в этот раз ее не забудут. Все посмотрели на Чэнь Чаншэна и Лулу, которые стояли у входа во дворец. Их глаза были наполнены не любопытством и симпатией, а скорее осторожностью и подозрением. Многие из них смотрели на Лулу. Их глаза были особенно тяжелыми и наполнены страхом. После той ночи многие люди проверили происхождение учеников правоверной академии. Они знали о приблизительном происхождении Чэнь Чаншэна из департамента образования, но никто не мог выяснить личность Лулу. Они лишь знали, что эта молодая девушка появлялась в Небесной Академии и забирающей звезды Академиях. Директор Небесной Академии Мао Цююй знал о ее происхождении. Некоторые люди также узнали, что гости королевского двора появились вместе с ней. Юй Тянь, генерал, Сюэ Син Чуань, советовал всем своим людям в его поместье быть осторожными рядом с ней. Но они не могли спросить или вынудить утечку информации из этих могущественных людей. Но происхождение Лулу оставалось загадочным и неизвестным. Но через этих больших личностей они, по крайней мере, знали, что ее происхождение не было обычным. Иначе правоверная академия и она сама не были бы в безопасности после того, как она сделала инвалидом маленького монстра из семьи Тяньхай. Тогда как профессор Небесной Академии исчез. Конечно же, причиной, почему Лулу стала интересным персонажем в столице, было не только ее таинственное происхождение и связь с королевским дворцом, а потому что ее сила была показана в первую ночь фестиваля плюща. В таком молодом возрасте молодая девушка уже была такой могущественной. Возможно, лишь Сюй Южун могла победить ее, но Сюй Южун была и талантлива, и обладала кровью Небесного Феникса. Кем был этот гений, который выскочил из ниоткуда? В сравнении с Лулу Чэнь Чаншэн получил очень мало внимания. Каждый мог видеть, что этот мальчик до сих пор не достиг очищения и был просто обычным юношей. Хоть люди и не понимали, почему Лулу так сильно уважала его, они не стали смотреть на него просто из-за ее уважения к нему. Служащий департамента образования подошел со стороны к передней части дворца и объявил студентам шести плющей и студентам, которые прошли предварительные испытания, что южные послы прибудут в столицу сегодня вечером. Они будут находиться в Академии Дворца Ли и примут благословение от папа. После этого они войдут во дворец, и событие начнется немного позже. Услышав эти новости, люди во дворце были не очень счастливы. Но самым странным было то, что настроение во дворце поднялось. Стало ясно, что юные гении во главе с Гоу Ханьши, южные послы, придавали много давления гордым юношам династии Джоу. Но так как им надо было ждать, они не могли просто сидеть. Приветствия продолжились, и студенты и сотрудники встали и приветствовали людей, с которыми они были знакомы. Они говорили об интересных вещах, которые недавно происходили, и обсуждали, как Гоу Ханьши позже выступит. Все было оживленным. Позиция правоверной академии была в углу, и ее никто не беспокоил. За исключением того, что раньше правоверную академию и правда забыл весь мир, но теперь весь мир игнорировал ее существование намеренно. Разница между этими двумя фактами могла быть небольшой, но она была важной. Конечно, это целенаправленное невежество было главным образом из-за прибытия южных послов. Многие люди не хотели навлечь неприятности на себя. Было похоже, что две силы династии Джоу пытались соперничать друг с другом через правоверную академию. Если бы это было какое-то другое время, тонны людей бросали бы вызов Чэнь Чаньшэну и Лоло, но не сейчас. Более важным было то, что произойдет во дворце Вэйян этой ночью, и это было более важным, чем новые студенты правоверной академии и возможные распри между двумя силами династии Джоу. Предложение сегодня вечером было самым главным событием мира людей. У Сюй Южун была кровь небесного феникса, которая лишь появлялась раз в 1000 лет. У Цю Шаньцзюня была кровь божественного дракона, о которой не слыхали в мире. К тому же гора Дев и гора Ли были самыми могущественными сектами Южного полушария. Если это и правда упомянуть, то они были студентами одной и той же секты. Независимо от того, как вы смотрели на это, они были сужденной парой, благословленной небесами. Династия Джоу тоже хотела увидеть успех этой свадьбы. Не потому, что людям нравилось видеть совершенство из совершенства, а потому, что Сюй Южун станет девой южных сект. Она станет первой девушкой из столицы в истории, которая займет эту позицию. Цю Шаньцзюй станет стражем южной секты. Существует два правоверия на севере и на юге, и разум людей разделен между севером и югом. Но весь мир людей станет более близким из-за этой свадьбы, и война против расы демонов будет иметь лучший результат. Весь мир людей хотел увидеть, чтобы Сюй Южун вышла замуж за Цю Шаньцзюня. Любой, кто был против этого, восставал против целого мира. Глава 54. Повеяло весенним ветром ночью. Места правоверной академии были расположены в углу, чтобы никто не обращал на них внимания, и этот угол игнорировали, как и в первую ночь фестиваля плюща. Чэнь Чаньшэн продолжил думать о предложении, которое поступило от южных послов. Его не волновало настроение фестиваля, а Лоло даже не была обеспокоена этими незначительными событиями. Она концентрировала внимание на чувствах Чэнь Чаньшэна и пыталась догадаться, что у него было на уме. Иногда она выбирала фрукты, кормила его, но она даже и не глядела на чай на столе. Чай с королевского дворца явно был элитным в глазах простолюдинов, но в ее глазах он был крайне низкого качества. Как она могла позволить своему учителю пить его? Служанка средних лет появилась за местами правоверной академии. Ее лицо было непроницаемым, чрезвычайно холодным и высокомерным, и она, казалось, имела статус императорской служанки. Но когда она приблизилась к Лоло, холодность на ее лице полностью превратилась в уважение и энтузиазм. Ее голос также был под контролем, так, чтобы лишь Лоло и Чэнь Чаньшэн могли слышать его. «Приглашение от принцессы Пинхо?» Чэнь Чаньшэн был немного удивлен и посмотрел на Лоло, чтобы узнать у нее, что происходит. Лоло взглянула глубоко во дворец и увидела служащего Цзинь и служащую Ли в тени. Она грубо поняла, что происходит, и ей было немного жаль, и она сказала Чэню: «Учитель, я давно не посещала дворец, и потому мне надо пойти туда на некоторое время». Чэнь Чаньшэн уже постепенно привык к приносимым ему сюрпризам от Лоло. Он почувствовал себя несколько онемевшим и сказал: «Так как ты ее знаешь, то отправляйся». Лоло посмотрела на людей, которые часто косились на места правоверной академии. «Не волнуйтесь, учитель, я скоро вернусь». Чэнь Чаньшэн знал, о чем она переживает, но он не чувствовал себя неловко и рассмеялся. «Ты должна вернуться». Спустя некоторое время был приглашен другой слуга из дворца, но на этот раз сам Чэнь Чаньшэн был приглашен. Он увидел тело, которое было таким же высоким и большим, как гора, за боковой дверью холла в темноте, и задумался на некоторое время. Чэнь убедился, что люди в зале не заметили его, прежде чем он встал и подошел к человеку. Хоть и боковая дверь холла медленно закрывалась, Мягкий свет ночной жемчужины все еще проникал через окно, падая на тело Сюйшицзи. Его форма была высечена еще более четко. Когда Чин Чаншен увидел его спину, то почувствовал небольшой скачок сердца, но все же не проявил заметной реакции. «Ты не принимал участие во второй ночи фестиваля плюща. Я подумал, что ты и сегодня не появишься». Сюйшицзи обернулся и холодно на него посмотрел. «Зачем ты пришел?» Чэнь Чаншэн и сам этого не понимал. Почему он захотел прийти в последнюю ночь фестиваля плюща? Позже, когда южные послы, представляющие Цю Шаньцзюня, сделают официальное предложение Сю Южун, что он сделает? Он знал, почему Сюйшицзи хотел лично увидеть его до предложения вне зала. Из-за этой причины он немного разозлился. Он посмотрел в глаза Сюйшицзи и сказал: «Дядя, я студент правоверной академии и имею право участвовать в фестивале плюща». Этот ответ, конечно же, не мог сделать Сюйшицзи счастливым. Что не понравилось ему еще больше, так это то, что Чэнь Чаншэн назвал его дядей. Такое звание было для обращения к близкому старейшине, но это было явно преднамеренным. В нем скрывался более глубокий смысл, когда юноша сказал это. Он посмотрел на Чэнь Чаншэна и сказал: «Похоже, что ты не готов продолжать держать свое обещание». Чэнь ответил: «Я никогда не ожидаю, что другие сохранят свое обещание, но я определенно буду держать свое». С того момента, как он прибыл в столицу, поместье генерала Дун Юй причинило ему много проблем. Они вызывали неприятности до него, пока какой-то человек высокого статуса не вмешался и не помог ему, но по какой причине он и сам не знал. Они позволили ему учиться в правоверной академии, в обмен на что-то наподобие обещания, но он никогда не обещал им ничего. Если они и правда собирались говорить об обещаниях, то помолвка, которая была подписана много лет назад, была настоящим обещанием. Раз поместье генерала Дун Юй не хотелось держать обещание, то как они могли критиковать его за то, что он держит обещание? Сюйшицзи посмотрел на него спокойно. «Что ты думаешь, маленький ребенок может изменить?» Чэнь Чаншэн не ответил, развернулся и направился обратно в холл. Сюйшицзи засмеялся и сказал: «Что за незрелый ребенок?» Чэнь Чаншэн вдруг остановился, потому что почувствовал, что его тело становится несколько жестким. Лишь простое предложение от Сюйшицзи заставило его сердце вдруг сжаться. Скорость, с которой его кровь двигалась в сосудах, стала невероятно ужасающей. Сильная, но кровавая ци контролировала его тело и сердце. Лицо Чэня обрело красный нездоровый цвет, и он почувствовал себя очень плохо. До этого момента он был уверен, что эксперты уровня Сюйшицзи могут убить такого обычного человека, как его. Очень просто, если правда этого хотят. Он стоял у боковой двери и смотрел на свет внутри холла. Хоть ночь и прибыла, зал внутри был все еще таким же ярким, как и днем. Никто не смел бы убивать людей перед публикой в королевском дворце. Особенно в такую важную ночь. Даже Сюйшицзи не смел. Но потому что эта ночь была слишком важной, он точно не хотел смотреть, как Чэнь сидит в холле. Потому что этот юноша мог встать в любой момент и уничтожить свадьбу, которую предвкушал весь мир. Сюйшицзи мог сильно ранить его или заставить потерять сознание. Хоть это и доставит ему еще больше проблем, это очистит все переменные заранее. Чэнь Чаншэн отчетливо понимал план Сюйшицзи. Если бы он был на его месте, то, вероятно, тоже решил бы взять на себя риск, но он не жалел, что встретил Сюйшицзи снаружи. Потому что так же, как и в поместье Сюй, и рядом с Академией Жрецов он не пристыжен и потому не боялся. Его правая рука держала пуговицу, которую Лоло вшила внутрь его рукава. Пусть все это будет раскрыто в свете, принесенном ночной жемчужиной. В этот момент в темноте дворца раздался голос. Голос был очень мягким, давая людям дружественное и чистое чувство. Подобно весеннему ветру, который дул на лицо. «Генерал Сюй, что вы тут делаете?» Красивый молодой человек вышел из темноты, одетый в желтую рубашку и любезно улыбаясь. Любой мог заметить, что между Сюйшицзи и Чэнь Чаншэном был конфликт. Но этот молодой человек по-прежнему спокойно спросил таким естественным образом, будто он просто хотел поздороваться с Сюйшицзи и начать дружественную беседу. Весенний ветер ночью. Кровавая и жестокая ци вдруг исчезла. Чэнь Чаншэн избежал опасности, и его лицо постепенно восстановилось. Сюйшицзи посмотрел на молодого человека и поприветствовал его. «Приятно видеть вас, принц Чэньлю. Я просто общался со старым другом». Чэнь Чаншэн был немного удивлен, думая, что это был легендарный принц Чэньлю. Принц посмотрел на него, выглядя очень шокированным, и сказал: «Так ты тот самый?» Сюй Шицзи нахмурился. «Принц знает его?» Принц Чэньлю улыбнулся. «Первый студент правоверной академии в последние годы. Сложно для меня не знать его». С тех пор, как божественная королева пришла к власти, королевская семья Чинь была выгнана из столицы и переехала в различные отдаленные города. Лишь принц Чэньлю остался в столице и рос во дворце. Принц Чэньлю был единственным родственником старой королевы семьи в столице. Он представлял много значений. Несколько дней назад правоверная академия вновь появилась в глазах людей, и в глазах многих это представляло много значений. К совпадению значения, которые они представляли, все были одинаковы. Глава 55. Качество сердца. Глядя на молодого человека с красивым лицом и щедрой аурой, Чэнь Чаншэн спокойно поприветствовал его, но его ум не был так спокоен, как его выражение. Принц Чэньлю был королевских кровей, и его талант был необычайным. Так как он рос в королевском дворце и имел высокий статус, он никогда не участвовал в великих испытаниях, и у него не было шансов показать свою силу. Директор Небесной Академии и гости королевского дворца все говорили, что для него будет просто попасть в провозглашение лазурных облаков, основываясь на его силе, когда он был молод. Теперь же, когда ему было более 20 лет, если он хотел, то всегда найдется место в провозглашении Мидаса для него. Но причиной, почему его уважал важный генерал, такой как Сюй Шицзи, были не его королевская родословная или его сила, а скорее тот факт, что божественная королева относилась к нему по-другому и позволила ему остаться в столице. Это решение привело к бесчисленным теориям. Возможно, божественная королева думала о том, чтобы позволить ему стать следующим императором династии Джоу. Многие люди верили в эту теорию, но в последние годы семья Тяньхай действовала высокомерно и гордо. Хоть принц Чэньлю и принадлежал к королевской семье, божественная королева никогда не выражала ее истинного отношения, и никто не знал, каким персонажем он станет в будущем. Потому все в столице относились к нему со сложным отношением. Они уважали его, но обходили стороной. Сюй Шицзи был одним из генералов династии Джоу, и ему глубоко доверяла божественная королева. Из-за старого события, когда он уничтожил восстание королевской семьи, у него появилось много врагов в правительстве. По этой причине он проявлял еще больше осторожности при взаимодействии с принцем Чэньлю. Ему требовалось сделать что-то и не побеспокоить упомянутого принца. Он знал, что принц Чэньлю представлял божественную королеву и проводил сегодняшний фестиваль плюща, пока приветствовал южных послов, которые прибыли сюда издалека. Однако никто не знал, что он столкнется с принцем за дворцом. К тому же принц напоминал о кое-чем и в то же время в некотором роде защищал Чэнь Чаншэна. Сюй Шицзи был уверен, что помолвка между Чэнь Чаншэном и его дочерью были неизвестны миру, так что причиной внезапного появления принца Чэньлю и защитой Чэнь Чаншэна были актом помощи правоверной академии. Это напомнило ему о некоторых слухах, которые недавно ходили по столице, из-за чего он почувствовал себя неуверенно. Принц Чэньлю посмотрел на Чэнь Чаншэна и улыбнулся. «Могу ли я помочь тебе с чем-нибудь?» Его голос был ни быстрым, ни медленным. Его выражение было дружелюбным и давало ощущение ветра весны. Оно было теплым и расслабляющим. Вначале Чэнь Чаншэн не понимал причины защиты этого принца, но, услышав эти слова, он расслабился. Теперь же, услышав теплые слова принца, он был благодарен и сказал: «Спасибо о вашей заботе». «Не надо благодарности. На самом деле ты был втянут в ненужные проблемы. Мы те, кто должны извиниться, потому что просто сидим на стенах столицы и ничего не делаем». Принц Чэньлю улыбнулся, глядя на него. Его слова были обычными, но его тон был искренним. Когда городские врата падут, это заденет и людей внутри. Если бы не две силы династии Джоу, причиняющие проблемы от воссоздания правоверной академии, Чэнь Чаншэн просто был бы обычным юношей, неизвестным миру. За ним бы не следил весь континент, и он бы не привлекал столько внимания. Принц Чэньлю не знал об истории между Чэнь Чаншэном и поместьем Дунъюй генерала, и потому решил, что Сюй Шицзи намеренно приставал к нему. Это была одна из неприятностей, о которых он говорил ранее. Это было логично для него извиняться перед Чен Чаншеном, потому что он был членом королевской семьи. Конечно, возможность извиниться перед обычным человеком, будучи принцем, показывала, что он был и правда дружелюбным человеком. К тому же он не пытался прикрывать борьбу между старой королевской семьей и божественной королевой перед Сюй Шицзи в королевском дворце, что показывало, что он беззаботный человек. «Вы слишком щедры». Чен Чаншену правда нравился этот принц, и он сказал: «Если мне надо будет обеспокоить вас какой-либо помощью, я спрошу вас». «Очень хорошо. Мне нравится твой характер. Я не боюсь проблем». Принц Чен Лю улыбнулся и похлопал его по плечу, а затем направился во дворец со стражей. Перед уходом он взглянул на Сюй Шицзи на миг. Его глаза были спокойными и мягкими, но показывали предупреждение. Мягкий свет, излучаемый ночными жемчужинами, пронизывал бумагу на окнах и становился нестабильным. Лицо Сюй Шицзи освещалось светом, но его выражение менялось с каждым моментом. Принц Чен Лю ушел, но его слова остались в холле перед входом во дворец. Неважно, как сильно дул ночной ветер, они не улетали. Сюй Шицзи больше не беспокоил Чен Чаншена и холодно сказал: «Твоя удача очень хороша». Чен Чаншен задумался на мгновение и сказал: «Возможно, потому что у меня хорошее сердце». Сказав это, он засмеялся. В глазах многих людей Чен Чаншен был более зрелым, чем его фактический возраст, потому что он всегда действовал спокойно, и у него никогда не было сильных эмоций. Он никогда особо не говорил с незнакомцами и всегда следовал правилам и обладал хорошими манерами. И не улыбался особо много. Но сейчас он улыбался очень счастливо, потому что был перед Сюй Шицзи. Сюй Шицзи тоже улыбался. Возможно, он думал, что ответ мальчика был забавным и наивным, но его смех не был красивым зрелищем. Дворец Вэйян не был основным зданием, и это не было дворцом, где жила божественная королева. Чуть дальше от дворца были сады в руинах. Прямо сейчас ночь становилась темнее, и по неподдерживаемым садам медленно шла черная коза. Ее глаза отражали свет звезд и выглядели мрачными. Сюй Шицзи посмотрел на это зрелище в темноте и немного приподнял брови. Он больше не говорил и вошел во дворец. Чен Чаншен тоже увидел черную козу. Черная коза тихо смотрела на него и направилась к другому направлению от дворца. Во время своей прогулки она остановилась и повернула голову к Чен Чаншену. Похоже, она хотела, чтобы он последовал. Чен Чаншен понял намерение черной козы. Она хотела, чтобы он покинул дворец. Хоть они и не могли общаться, он мог немного почувствовать и определить, что эта черная коза была дружелюбной к нему. Возможно, это означало, что сегодняшние неприятности еще не закончились, или, возможно, будущие задачи и опасности только начинались. Но он не хотел следовать за ней, потому что хотел принять участие в фестивале плюща этой ночи. Но ему еще предстояло принять решение о том, что делать, когда южный посол сделает предложение. Но он хотел увидеть действие собственными глазами. Возможно, когда он увидит его, то узнает, что должен делать. Черная коза исчезла в темноте ночи. Чен Чаншен стоял в свету за дворцом и подумал об ужасающей ауре, которая раньше исходила от Сюй Шицзи. Он знал, что она была очень опасной. Сюй Шицзи сказал, что его удача хороша из-за внезапного появления принца Чен Лю. Он ответил, что, возможно, это из-за его хорошего сердца. Хорошее сердце означает, что карма не вредит ему в любом случае, а скорее помогает. Человеку с хорошей кармой помогали все источники. Это был факт, который он понял после прочтения 3000 свитков пути. Покинув деревню Синин и по прибытию в столицу, он столкнулся с насмешками, оскорблениями и подозрениями. В то же время многие люди помогли ему, как, например, епископ департамента образования, служащий Синь, принц Чен Лю и черная коза, которая исчезла в ночи. Почему они помогали ему? Он знал, что это было не из-за его характера или морали. Некоторые оскорбления и давления, с которыми он столкнулся по прибытию в столицу, не должны были коснуться его, как и неожиданная помощь. Многие вещи происходили из-за недопонимания. Помолвка между ним и Сюй Южун лишь была известна поместью Дунъюй генерала и крупной личности в королевском дворце. Больше никто не знал. Его поступление в правоверную академию, оскорбления и насмешки поместья генерала в прошлом месяце привели к этому недоразумению. Правоверная академия была озером, которое никто не посещал. Дикие лотосы росли вокруг него. Он был просто случайным прохожим, который по ошибке подошел к заросшему озеру. Он хотел переправить свою лодку через озеро, но его действие было нарушено группой деревенщин. Когда он думал об этом, то услышал громкий птичий крик вдалеке, и там раздались звуки брызг воды. Трудно было понять, охотилась птица или на нее охотились. Чэнь Чаншэн повернулся и взглянул в темноту ночи. Вдруг сигнал раздался в его сердце. В этот момент раздался голос. Этот голос исходил из глубин ночи, но он не распространялся по ночи. Этот голос исходил из глубин королевского дворца, но не исчезал во дворце. Этот голос раздавался прямо в его ушах и касался его сердца. Этот голос был чистым и очень трогательным. Он был подобен мороженому зимой, но был холоднее, чем зима. «Ты Чэнь Чаншэн». Окружение было тихим. Музыка из дворца Вэйян резко сокращалась в громкости после прохождения через окно. Он был очень легким. Издалека листья летели с ветром и кружились вокруг просторного поля. Они были очень легкими. Этот голос, который появился в его сердце, тоже был очень легким, но он был так же шокирующим, как молния. Если бы обычный человек услышал этот голос прямо из сердца, то он был бы напуган до ужаса. Но Чэнь Чаншэн не был очень отзывчив. Он уставился на дворце, отдыхающие в ночи, и попытался определить позицию говорящего. Он читал все свитки пути. Он знал, что некоторые культиваторы стадии слияния звезд могут легко передавать свой голос в уши обычных людей. «Ты более спокойный, чем я думала. Или, может, ты идиот?» Вновь появился голос. «Я лишь надеюсь, что ты умнее, чем я себе представляю». Там была леди в королевском дворце. Хоть она и была молодой, она уже достигла стадии слияния звезд и не заботилась о словах, ранее сказанных принцем Чэнь Лю. Исходя из этого, было ясно, что ее статус во дворце был невообразимым, а ее личность была ясной, как свет дня. Она была большим персонажем, о котором ранее подумал Чэнь Чаншэн. Он посмотрел на дворцы, скрытые ночью, и спокойно поприветствовал ее. «Приветствую вас, мадам Мо». Голос исчез на миг. Похоже, что она не ожидала, что Чэнь Чаншэн тут же поймет, кто она. Или, возможно, она не привыкла, чтобы ее так звали. Голос принадлежал легендарной леди Мо Юй, второй наиболее могущественной женщиной в династии Чжоу или, возможно, вторым самым могущественным человеком в политической силе. «Ты можешь звать меня леди Мо Юй?» «Да, мадам Мо». По какой-то причине Чэнь Чаншэн был особенно упрямым этой ночью. Возможно, потому что знал причину внезапного появления Мо Юй. «Ты, безусловно, умный мальчик». «Спасибо». «В последние дни буря приближалась к столице, и ты оставался внутри правоверной академии и не выходил за нее. Вот почему я сказала, что ты умный». «Спасибо». «Но этот ум кажется немного бесстыжим». «Я жду ваших слов». «Ты определил личность Лоло, и потому прячешься за ней. Разве это не бесстыдно?» «Вы так, кто приказал мне поступить в правоверную академию. Вы знаете, что я лишь хотел учиться и культивировать. Я никогда не думал многого об этом». «Но все же ты используешь ее». «Это ее желание». «Но любой достаточно мужественный человек не будет обманывать такую невинную и чистую маленькую девочку». «Когда я ее обманул?» «Если бы ты не сжульничал, то как бы мог человек ее статуса стать твоим учеником?» Услышав этот вопрос, Чэнь замолчал на мгновение, а затем взглянул в глубины ночи и ответил. «Возможно, потому что у меня доброе сердце». Глава 56. Проблема справедливости. Чэнь Чаншэн действительно так думал об этой ситуации, потому ответил так грубо. Другие могут рассматривать это предложение как сарказм и некоторое бесстыжие. Довольно очевидно, Мо Юй также так считала, и потому сказала глубоким голосом. «Давай поговорим о помолвке». «Это проблема между поместьем Дунъюй генерала и мной». «Ты отчетливо понимаешь, что это не так. В конце концов, этот вопрос необходимо решить». Оба они говорили спокойно и бесспорно. Голос Мо Юй был холодным, как снег. «Если нет никого, кто настаивает на том, что ты должен жить, то контракт в твоем кармане просто кусок мусора». Для такого человека высокого статуса, как она, хоть там и была подпись папа, которая была очень особенной, она легко могла сделать этот брачный контракт бесполезным, убив Чэнь Чаншэна. Если человек мертв, то помолвка, очевидно, становится куском мусора. Чэнь Чаншэн посмотрел в глубины темноты и сказал: «Многие люди видели, как я входил во дворец». Мо Юй сказала: «Кого заботит такой человек, как ты?» Чэнь Чаншэн сказал: «Теперь, когда я стал студентом правоверной академии, многих заботит. В эти дни лишь потому, что люди никогда не показываются, не значит, что они не существуют. Они смотрят на правоверную академию, смотрят на меня и также смотрят на вас». Говоря это предложение, Чэнь Чаншэн, естественно, думал о епископе департамента правоверного образования. До настоящего времени епископ еще не сказал ни слова ему, но епископ знал, откуда пришло изменение правоверной академии. «Мое убийство — очень простая вещь, но в то же время это очень тревожная вещь». Он сказал: «Вы можете придумать способы забрать Лоло от меня, но у вас нет возможности забрать внимание правоверной академии». Голос Мо Юй стал немного холодным. «Факт того, что я хочу убить тебя, не относится к правоверной академии. В моих глазах эти старейшины не существуют». «Да, это факт, что вы хотите убить меня, и это не имеет отношения к правоверной академии. Но, к сожалению, никто не знает, и никто не поверит». Наконец, Чэнь Чаншэн сказал: «Только если вы объявите о помолвке между Сюй Южуном и мной публично, тогда, я думаю, весь мир поддержит мое убийство. Но проблема в том, что это создаст новые проблемы. Так что я действительно хочу знать, что вы можете сделать». После его прибытия в столицу, особенно после поступления в правоверную академию, кажется, что ему не надо было беспокоиться о чем-либо. Лишь слыша звук ветра, дождя и читая книги, Чэнь Чаншэн жил спокойной жизнью, пока фактически был втянут в серьезные дела. В последнее время Чэнь Чаншэн усердно учился в академии. Он не выходил за дверь ни на шаг и, как сказала Мо Юй ранее, использовал личность Лоло, чтобы отпугнуть людей, которые намеревались причинить ему вред. Хоть Лоло и сама предложила это, он согласился. Одновременно он использовал историю правоверной академии и влияние ревитализации, чтобы ограничить вторую сторону брачного контракта – поместье Сюй Южун. Лишь таким образом он мог обеспечить свою собственную безопасность. Обычный юноша пришел из далекой Синин. Столкнувшись с вельможами в столице и даже людьми более высокого класса из королевского дворца, он уже дал все ответы, которые мог. Он мог поблагодарить свой статус новичка правоверной академии, так называемые связи, что позволили ему выжить сегодня. «Каков злодей!» Мо Юй не скрывала сарказма и свою манеру в голосе. «К сожалению, незначительные люди никогда не видели океана. Как они могут понять, что зовется великолепием? Если они никогда не снимали звезду с небес, как они могут понять, что называется обширным? В конце концов, ты всего лишь летний жук, который не понимает, что такое снег». Вдруг Чэнь Чаншэн почувствовал себя крайне неуютно. Его правая рука держалась за пуговицу в кармане, а левая была на ручке своего короткого меча. Но уже было слишком поздно. Он почувствовал, что его голова была как в тумане, а его зрение ухудшилось. Хоть уже и была ночь, и было трудно что-либо увидеть, было ясно, что что-то было не так со сценами перед ним. Невыразимая аура вошла в его разум, и он вдруг почувствовал усталость. В следующий момент он взял себя в руки и проснулся, но вид уже был совсем другим. Он заметил, что прибыл в случайный разрушенный сад. Перед ним было холодное озеро, отражавшее свет звезд. Несколько деревьев росли вокруг озера, но так как все еще была осень, деревьям еще предстояло расцвести. Он был шокирован. Как он пришел в это место, если моментом ранее он был в коридоре снаружи дворца Вэйян? Какую технику она использовала для достижения этого странного эффекта? Больше никого не было в разрушенном саду, и единственным, что он мог слышать, были листья, шелестящие на деревьях. Он развернулся и увидел дворец в сотнях метров вдали. Он все еще был наполнен светом, и хоть он и не мог видеть людей, он был, вероятно, очень живым. Возможно, южные послы прибыли. Стоя в разрушенном саду и глядя на живой сад, его чувство одиночества усилилось. Голос Мо Юй был услышан снова, но в этот раз не в его сердце, а скорее на другой стороне разрушенного сада и определенной позиции в ночи. «Просто наблюдай. Сегодня тебе просто нужно быть наблюдателем, и все будет легко разрешено». Чэнь Чаншэн уставился в темную ночь и сказал: «Это несправедливо». Мо Юй сказала: «Такие детские слова не должны быть сказаны таким хитрым человеком, как ты». По какой-то причине ее голос был уставшим. Чэнь Чаншэн сказал: «Такие детские слова не должны быть сказаны легендарной мадам Мо». Му Юй считала, что его мысли о справедливости этого события были детскими. Он верил, что мысли Му Юй были действительно наивными. Это было не завихрение слов, а скорее разница взглядов на этот мир. Му Юй холодно сказала: «Справедливость или честность никогда не были самыми важными вещами в этом мире». Чэн Чаншэн замолчал на мгновение. Когда мудрый ученый замерз до смерти в тюрьме за то, что он никогда не делал, вероятно, он не думал так. Мудрый ученый Мо Вэньшань был великим просветителем и лидером движения династии Чжоу, но был помещен в тюрьму, потому что издевался над могущественным человеком королевского двора. Позже он был вытащен из тюрьмы в морозный день во время зимы и умер от обморожения. Каждый мужской член семьи Мо был убит, и лишь его внучка выжила. Мо Юй была этой внучкой. Ее холодный, но разъяренный голос заполонил ночь. «Ты смелый ублюдок!» — Чэнь сказал. «Человек мира говорит о событиях в мире. Почему это смело?» Услышав это, Му Юй замолчала на некоторое время. «Да, это несправедливо, но ты слишком слаб в сравнении с этим дворцом. Чтобы бороться против расы демонов, люди должны объединиться. Им нужна новая сила. Для этого династия Чжоу и южные секты приложат все усилия. Вот почему существует фестиваль плюща. Вот почему существует великое испытание. Вот почему свадьба между Цю Шаньцзюнем и ней существует». Голос Му Юй медленно стал спокойным. «Конечно же, все это не важно. Что важно, так это то, что королева отдает предпочтение Сюй Южун и полагается на нее. Она верит, что лишь Сюй Шаньцзюнь может быть ее парой в этом мире, и потому может лишь выйти замуж за него». Чэн Чаншэн не был согласен с ее идеей и собирался покинуть этот разрушенный сад и направиться к дворцу Вэйян. Он знал, что будет невозможно уйти перед легендарной Му Юй, но этот разрушенный сад казался пустым и без границ. Точно уж будет трудно из него выйти. Потому он бросил пуговицу, которую держал в ладони, на землю без колебаний. Пуговица была сделана из рога носорога и была драгоценным магическим предметом — пуговицей тысячи миль. После того, как Лоло подарила ему пуговицу, она научила его пользоваться ей. Появился дымовой след, и Чэн Чаншэн исчез. Но мгновение спустя он вернулся к своей первоначальной позиции. Холодное озеро и деревья все еще были там, и деревья не двигались. Его лицо стало немного бледным, и след крови потек из уголка его губ. Вокруг разрушенного сада был мощный барьер. Он был еще более могущественный, чем тот, который создал культиватор демонов в правоверной академии той ночью. Королевский дворец Джоу не был обычным местом. Место, в котором Му Юй хотела, чтобы он остался, тоже не было обычным. Даже если оно просто было похоже на разрушенный сад, он не мог покинуть его. «Я насчитала все, что у тебя есть, так что сдавайся!» Голос Му Юй был настолько спокойным, что сердце Чэн Чаншэна замерзло. Чэн Чаншэн поднял голову и поднял правую руку, чтобы вытереть кровь из уголка своего рта. Он взглянул на дворцы во время ночи и столицы, в которой жил несколько месяцев, но с которой все еще не был знаком. Он видел всех, кого не мог видеть, кто жил тут. «Честно говоря, я на самом деле был здесь, чтобы расторгнуть помолвку». Его голос был усталым, но все же спокойным, как обычно. «Ее любили все. Ее даже любила и обожала божественная королева, но я никогда не думал о женитьбе с ней. Я, правда, был здесь, чтобы расторгнуть брак. Но почему никто не верит мне?» В ночи была мертвая тишина, и разрушенный сад все еще был изолирован, как и выражение на его лице. Он был в столице, чтобы расторгнуть брак. Он сказал об этом дважды в поместье Дуньюй генерала. Сегодня он сказал об этом еще дважды в разрушенном саду королевского дворца. Да, но почему никто не верил ему? Лишь потому, что она была неприкасаемой реинкарнацией истинного феникса, а он лишь простой мальчик, который не может культивировать. Я понимаю, отчетливее большинства из людей этого мира, каково значение жизни. Она более важная, чем свадьба. Более важная, чем оскорбления и насмешки, которые я получил, как приехал в столицу, и потому меня это не волновало. Он повернулся с дальней стороны к противоположной стороне озера. Но вы сделали слишком много бессмысленных действий. Вы продолжали напоминать, что у меня есть невеста и что она выйдет замуж за другого мужчину. Даже миг назад вы, ребята, все еще напоминали мне об этом факте. Хорошо, я должен признать, что теперь меня это волнует. Как я и сказал, мадам Сюй в поместье генерала. В этот раз я, наконец, передумал. Я не буду жениться на Сюй Южун, потому что мне не нравится ни она, ни вы все. Но я и не расторгну помолвку, потому что мне не нравится ни она, ни вы. Это справедливо. Таким образом, если я не согласен, она не сможет выйти замуж за Цю Шаньцзюня или кого-то другого. Я знаю, что это несправедливо для нее, но это справедливо ко мне». В разрушенном саду наступила гробовая тишина. Холодность замерзающего озера могла подкрасться к спинам людей и пронзить их кости. Мо Юй молчала долгое время. Внезапно она почувствовала. Возможно, она сделала что-то не так. Тогда в поместье Дун Юй генерала у мадам Сюй тоже было это чувство. Но в следующий момент она начала смеяться. Она насмехалась над собой, как и над словами этого юноши. «Чтобы сделать это, ты должен позволить всему континенту признать помолвку между тобой и ней. Сегодня было лучшей возможностью, но сначала тебе надо уйти отсюда». Глава 57. Заключенный дворца Тун. Позади дворца Ханьгуан медленно прибыла бамбуковая повозка. Занавески повозки медленно приподнялись, и Мо Юй появилась на каменных ступенях. Звездный свет сиял на ее красивом лице и тонких бровях, ярких зрачках и легкому макияжу. Она посмотрела на двух прирученных оленей с чистой белой шкурой, которые тянули повозку, и приподняла брови. Она была немного удивлена и спросила: «Где черный нефрит?» Предыдущая черная коза исчезла в темноте ночи и не была найдена. Няня Нин держала ее за руку и помогла ей спуститься по каменной лестнице и легко ответила: «Я не знаю, куда эта драгоценность ушла». Мо Юй знала, что характер черной козы был немного уникальным и что она никогда не слушала никого во дворце. Она потрясла головой и сказала: «Она просто маленький ребенок». Няня Нин взглянула на заднюю часть дворца Ханьгуан и подумала, что юноша, который стоял у озера и не мог никуда уйти, тоже был ребенком. Мо Юй знала, о чем та думала, и легонько подшутила: «Он просто ребенок, но когда мы говорим, он может выдавать некие логические фразы и вести себя взросло. Он не знает, что его действия просто шутки в глазах других людей, и из-за этого он выглядит глупо». Няня Нин сказала: «Но я на самом деле думаю, что глупые люди иногда тоже милые». Несколько месяцев назад, когда Чин Чаншин поступил в правоверную академию, няня Нин помогла ему с приложениями и процессом. После того, как она закончила с делами, Мо Юй знала, что той понравился Чин. Прямо сейчас, услышав, что она хорошо отзывается о юноше, Мо Юй особо это не волновало. Она сделала то, что должно быть сделано. Чин Чаншин не мог покинуть разрушенный сад и не мог появиться перед толпой во дворце Вэйян. Это значило, что он не мог сорвать брак между Сюй Южун и Цю Шаньцзюнем. После предложения, независимо от того, сколько он будет спорить, его будут рассматривать как шутку. Вся его злость будет гореть и принесет боль ему и только ему. Бамбуковая повозка ехала в направлении дворца Вэйянь. Хоть профессор Небесной Академии совершил самоубийство из-за угроз злых органов, работающих на Джоу Туна, фестиваля Плюща все еще требовался ведущий. Особенно, когда такие важные гости, как южные послы, участвовали в мероприятии сегодня. Епископ департамента образования и Сюй Шицзи отвечали за присмотр за ними, тогда как принц Чэньлю представлял божественную королеву, когда приветствовал южан. К тому же Мо Юй сама посетит фестиваль, чтобы проявить уважение. Няня Нин поместила руку на окно повозки и взглянула в сторону разрушенного сада несколько раз. След сожаления появился на ее лице. «Не волнуйтесь так сильно, няня. Этот ребенок не пострадает». Голос Мо Юй послышался из бамбуковой повозки. «Печать озера Черного Дракона не может быть сломана. Лишь если кто-то с внешней стороны откроет врата сада, никто не выйдет. Максимум ему придется потерпеть холодный ветер, который дует на его лицо, пока он остается в саду. Это ничего по сравнению с беспорядком, который он принесет». Няня Нин подумала о слухах и озабоченно спросила: «Что, если он коснется табу?» Мо Юй сказала: «Так как это табу, разве ему будет легко коснуться?» Хоть она и говорила небрежно и холодно, няня Нин могла слышать усталость в словах Мо Юй. Вспомнив предыдущую сцену на каменных ступенях и усталость между ее глаз, няня Нин была в замешательстве. Почему ее леди навредила своему ци, чтобы активировать секретную технику, которая привязала Чин Чаншена к месту? «Леди, вы обещали леди Южун, что не будете использовать силу против него». «Я использовала силу сегодня? Я лишь использовала слова». Мо Юй вспомнила письмо, которое получила несколько месяцев назад с юга и была раздражена. «Эта глупая девочка не хочет выходить за него замуж, но при этом не хочет, чтобы другие использовали силу против него. Не вредить или мешать ему. Что за правило? Иначе почему бы мне надо было использовать так много энергии на этом, или это не было бы такой проблемой?» Используя свою силу, высокий статус и влияние в династии Чжоу, у нее были тысячи способов заставить такого юношу, как Чэнь Чаншэн, молить о смерти и презирать жизнь. Но эта вещь оказалась очень хлопотной из-за того письма. Думая об этом, Мо Юй стала еще более раздраженной. «Ее собственная семья организовала плохую свадьбу и требует моей помощи в этом, пока она прячется на юге и делает вид, что она хорошая девочка. А теперь я злодей! Ты даже не слышала, как этот юноша оскорблял меня раньше! Если бы не она, я бы уже давно убила его!» Няня Нин улыбнулась. «Моя леди практически сестра леди Южун. Это прекрасно потратить немного сил, чтобы помочь собственной сестре». Мо Юй холодно хмыкнула и сказала. «Мы все говорим, что черный нефрит — сокровище, но юный феникс — настоящее драгоценное сокровище мира. Весь континент считал, что она была чистой, невинной и красивой, но они не знали, что она была скрягой, и никто не мог ее винить. Если она несчастлива, то она, может, и не собирается ничего делать. Я не помогаю ей, потому что она мне как сестра. Я просто волнуюсь, что если она несчастлива и не выйдет замуж за Цюшаньцзюня, то что произойдет?» Няня Нин успокоила ее. «Слава богу, что после этой ночи мы больше не будем беспокоиться об этом». Занавес окна был слегка приподнят, и Мо Юй взглянула к разрушенному саду за дворцом Ханьгуан и тому холодному озеру, которое было прикрыто старой стеной. Она подумала о словах Чэнь Чаншэна и задумалась. Пройдет ли сегодняшняя ночь успешно? Почему он должен быть закрыт именно в этом месте? О чем думал святой? После нескольких слов насмешек голос Мо Юй больше не было слышно. Чэнь Чаншэн тихо стоял в одиночестве в разрушенном саду. Холодное озеро было впереди, а ягодные деревья по его бокам. Его тело было не так одиноко, как ранее, как будто сила наполняла его плоть. Убедившись, что Мо Юй ушла, он начал двигаться вперед и прошел мимо ягодных деревьев. Он прибыл к озеру. Волна холода ударила его лицо. Разрушенный сад был явно холоднее, чем любое другое место в королевском дворце. Причина, вероятно, была в холодном озере перед ним. Он внимательно наблюдал за поверхностью холодного озера, позволяя морозному воздуху дуть на его лицо, пока, казалось, иней не появился на его бровях. Он не искал боли, а просто хотел с помощью окружения успокоиться. Он не был готов тратить время на гнев или любое другое негативное настроение. Предыдущие слова, когда он сказал, что Мо Юй казалась ребяческой и бесполезной. Возможно, эти слова были полной противоположностью спокойствию, но все же он сказал их. Существовало 3000 способов понять путь. Его метод был в успокоении собственного разума. Действовать по уму и жить по уму. Если мир не давал ему делать все по-своему, то он найдет способы успокоить свой ум. Лишь после того, как его ум успокоится, человек может стать непоколебимым, и непоколебимость была высшим состоянием спокойствия. Конечно же, он не хотел, чтобы его слова были шутками. Потому ему требовалось покинуть разрушенный сад и найти путь обратно в дворец Вэйян. До того, как он покинул правоверную академию, он сделал некоторые приготовления. Однако, если важные фигуры могли отвлечь Лоло, то он не мог полагать все свои надежды на нее. Что он мог сделать, чтобы покинуть этот разрушенный сад? У него не было идеи в данный момент, но он все же сказал Мо Юй ранее, что он сможет, как и когда сказал Тангу 36 и Лоло, что примет участие в великом испытании и займет первое место. Хоть это было и без причины, и невозможным, он говорил это с таким спокойствием и уверенностью. Эта нелогичная уверенность казалась впечатляющей для тех, кто верил ему, но была шуткой для чужаков снаружи. Лишь он сам знал, что эта уверенность исходила из надобности. В начале следующего года он должен принять участие в великом испытании и заполучить первое место. Тогда он либо достигнет этого, либо умрет. Этой ночью ему требовалось покинуть разрушенный сад и появиться во дворце Вэйян. Он также достигнет этого. Ему надо было сделать это, и потому он сделает это. До этого всего он должен верить, что сделает это. Лишь тогда его разум будет спокоен. Опять же, существовало 3000 способов понять путь, но его единственный метод заключался в успокоении ума. Все, что он делал, покинув Синин и придя в столицу, было тесно связано с этим методом. Потому что лишь когда он успокаивает свой ум, то может изменить судьбу. Он осмотрелся вокруг разрушенного сада. Там были старые стены, осенние деревья, высохшие лотосы на озере и старые лепестки под ягодными деревьями, которые не сдувало ветром. Хоть он никогда не видел этого зрелища раньше, он почувствовал, что видел его когда-то давно. Он никогда не путешествовал 10 тысяч миль, и потому немногое мог видеть. Но он читал 10 тысяч свитков и прошел 10 тысяч миль в книгах. Он многое видел там. Запомнив вид вокруг озера в сердце, он присел у озера, закрыл глаза и сконцентрировался. Затем он начал вспоминать книги, которые читал ранее. Там были свитки пути, там была разбросанная стать, там были басни, там были путевые дневники. Это были книги, которые он читал в старом храме деревни Синин и библиотеке правоверной академии. Он сидел рядом с озером, и его глаза были закрыты, но бесчисленные книги перелистывались перед его глазами. Холодный ветер, похоже, знал эти слова и продолжал перелистывать книги и останавливался на страницах, которые он хотел увидеть. Эти страницы содержали картинки и контекст. Путешествие Наньке, Джудиан Юань Хуаолонь, Джен Лай Бен Чао. Чэнь Чаншэн открыл глаза и встал. Еще раз он осмотрел разрушенный сад. Разрушенный сад все еще был разрушенным садом, а холодное озеро все еще было холодным озером. Но теперь, в его глазах, они стали совершенно другими. Несколько лепестков, разбросанных вокруг озера, похоже, были без значения и смысла, но этот вид был таким же все четыре сезона и никогда не менялся. Единственное, что менялось, так это деревья, которые все еще жили. Край озера содержал много камней, и там не было никакого разрыва между ними. Но на другой стороне озера, которая была близка к старым стенам, не было камней. Это представлялось выходом в темноту, но он знал, что это не выход, а незаконченный штрих. Десятки ягодных деревьев, казалось, выстраиваются в линии. Это был символ Тун. Там была история, путешествие Наньке. Там была картина Джен Лэй Бан Чао. Там было упоминание сожженного дворца в Джидиан Юань Хоулун. Этот дворец был назван дворцом Тун. Дворец Тун, который убил императора в его сне. Также это была формация, созданная попом, который потратил всю свою силу. Даже после того, как Чэнь Чаншэн узнал этот разрушенный сад и это холодное озеро, что он мог поделать? Пока он не достигнет легендарной стадии святого, он не сможет насильственно вырваться из этого дворца Тун. Конечно же, в любом месте была дверь. В каждой формации был свой живой выход. Но в истории человечества никто не смел выйти через живой выход дворца Тун. Много лет назад дворец Тун, который сожгли дотла, был под охраной жнецов у его живого выхода. Люди могли еле жить во дворце, но они определенно умрут после ухода, потому что очарование и вред никогда не приходят вместе. Так называемый «живой выход» мог быть конечным пунктом назначения. Чэнь знал, куда вел живой выход дворца Тун. Когда ветер дует, вода поднимается. Когда ветер заканчивает дуть, но еще не останавливается, там, где вода была низкой, но еще должна была подняться. Он уставился на холодное озеро перед ним и молчал. Утонченная музыка из дворца Вэйян доносилась до разрушенного сада издали. Южные послы прибыли, и все были готовы. Он больше не думал и направился к глубинам холодного озера. Глава 58. Прорыв через пруд дракона. Знание живого выхода из дворца Тун не значило, что через него можно выйти. Обнаружение живого выхода не значило, что он безопасный. На самом деле, начиная с древних времен, бесчисленное число экспертов оказывалось в ловушке во дворце Тун, но никто не осмелился ступить в живой выход из дворца Тун. Каждый, кого надо было заключить во дворце Тун, не был обычным. Они знали принцип, что жизнь есть смерть. Понимали, что поп, который построил Тунгун, не мог ничего пропустить. Как только они войдут в живой выход, это значит, что они вступят в смерть. Не всегда было так, что надежду можно увидеть в беспросветной пропасти. Кто на самом деле посмел бы найти жизнь из смерти? Потому, казалось бы, простые и прямые пути могут в действительности быть самыми опасными. Пленники предпочли бы найти другие методы. Даже остаться и ждать в том же месте было лучшим выбором. Чэнь Чаншэн должен быть самым слабым среди пленников дворца Тун, но также и самым особенным. Он отличался от людей, которых тут пленили ранее. Он пытался найти надежду в безнадежной пропасти с самого начала. Каждый день и ночь он находил жизнь из смерти. Он тот человек, который заботился больше всех в мире о времени. Он не хотел тратить время на бессмысленные вещи, такие как колебания. После того, как он подтвердил свои догадки, используя предыдущий разговор с Мо Юй, он быстро принял решение и без сомнений ступил в холодный глубокий пруд. В то время он не знал, что глубокий пруд, в который он собирался войти, назвали прудом черного дракона, но это не имело значения, если бы он знал, потому что он хотел покинуть это место и побежать во дворец Вэйян, чтобы сделать ту вещь. Независимо от того, насколько опасным был пруд, он попытается. Причина, по которой в разрушенном саду было так холодно, была в этом глубоком пруду. Очевидно, что вода в пруду будет еще холоднее. В этот момент его ноги коснулись поверхности пруда, и он понял, что вода уже затвердевает в лед. Лед был разбит на осколки. Чэнь Чаншэн даже не почувствовал, что его обувь намокла, потому что его ноги даже не шагнули в воду. Звуки ломающегося льда продолжались. Тонкий слой ледяной поверхности разбился, и вода подо льдом тоже разошлась. Появилась каменная лестница, уходящая в глубины пруда. Лестница постепенно спускалась вниз с берега до дна пруда. Ее поверхность была очень сухой, и на ней не было следов ни воды, ни мха. Вода в пруду разделилась бесформенной силой. Эта картинка выглядела очень таинственной. Казалось, что темноте в глубине ступенек скрывает бесконечную опасность. Тем не менее, Чэнь Чаншэн выглядел так, будто он не видел таинственную картину, а знал, что этот путь был тут. Он выглядел спокойным и устойчивым. После 10 шагов ступеньки исчезли в нижнюю часть пруда. Весь путь падал на дно пруда. Земля на пути все еще была сухой, но угол стены был загроможден льдом. Температура здесь была еще холоднее. Звезды и музыка, приходящие из далекого дворца Вэйян, постепенно исчезали. Передняя часть пути становилась темнее и темнее, пока ничего не было видно. Чем дальше он шел вперед, тем больше он чувствовал, как будто покидает реальный мир и упадет в пропасть или другой мир в любой миг. Чэнь Чаншэн не останавливался или замедлялся. Вместо этого он шел быстрее и в конечном счете начал бежать. Он бежал к темной бездне. Спустя долгое время он пробежал к концу пути и увидел, что там было не совсем темно. Звезды стали невидимы, и лампы фестиваля в столице не могли освещать это место. Но тут все же были слабые источники света, сзади пути. Слабый свет проскальзывал сквозь чистую воду и слабо освещал место, где он стоял, перед каменной дверью. Дверь была высотой около 10 джанов. Примечание переводчика. 3 джана приблизительно равно 10 метрам. То есть высота двери около 33 метров. Конец примечания. И выглядела очень тяжелой. На поверхности не было никаких украшений. Это было просто два больших камня, поставленных рядом, что походило на кубики, с которыми играл огромный гигант, когда был ребенком. Также это походило на гроб для бога. Это выглядело крайне мрачным. Что заставило Чэнь Чаншэна чувствовать беспокойство, так это давление, которое незаметно проникало через дверь сзади. У боковой двери Небесной Академии и у бокового дворца рядом с дворцом Вэйян он чувствовал ауру, которую намеренно излучал Сюй Шицзи. Но по сравнению с аурой за дверью, аура сильного генерала, как Сюй Шицзи, была подобна сверчку, совсем не на том же уровне. Да, аура за дверью была чем-то, что Чэнь Чаншэн не чувствовал никогда раньше. Юноша никогда не слышал слов, которые могли бы точно описать ауру. Она полностью превзошла воображение обычных людей. Приближение ближе к ее источнику определенно приведет Чэнь Чаншэна к абсолютной смерти. И, неудивительно, к его смерти. Но это относится к более чем просто 14-летнему юноше, как он. Даже эксперты стадии слияния звезд, как Мо Юй, найдет невозможным попытки защититься от давления за дверью. Даже святой, вероятно, выберет возможность избежать боя. Аура не излучалась намеренно ужасающим существом за дверью. Скорее, какие-то остатки ци проникали через щели, но даже так Чэнь Чаншэн почувствовал холод наизнанку. Его лицо было бледным, как снег, а ноги чувствовали, как будто они замерзли. Няня Нин волновалась, что он случайно войдет в живой вход и встретит легендарное существо за дверью. Мо Юй не думала так, потому что была уверена, что никто, почувствовав ауру за дверью, не посмеет толкнуть дверь и войти. А что насчет обычного юноши Ченя, который даже не сможет стоять ровно? Как он сможет войти? Никто не думал, что реальная ситуация отличалась от того, что представляла Мо Юй. Чэнь Чаншэн чувствовал себя крайне неловко, но он не упал. Его ум оставался спокойным и ясным. Он не понимал, почему, хоть и никогда раньше не сталкивался с аурой, его тело и дух, естественно, генерировали какой-то крохотный ответ, который позволял ему стоять перед аурой. Он не знал, что когда он только родился, и его глаза еще не открылись, он уже встретил существо, похожее на то, что за дверью. Отрезвляющая аура все еще была там. Тело Чэнь Чаншэна остолбенело. Он не упал, но и не мог уйти. Подсознательно он схватил короткий меч покрепче, потому что почувствовал, что когда держит меч крепче, то может выдерживать давление более легко и комфортно. Как будто какая-то сила текла из рукоятки в его тело, чтобы защитить его. Он не знал, что это была за сила, но догадывался, что это было мужество. Маленький меч был подарен ему от старшего товарища Юй Женя, когда Чэнь собирался отправиться в столицу. Он прочитал все 3000 свитков пути, но никогда не находил кого-то, кто был храбрее, чем Юй Жень. Потому он подумал, что меч старшего товарища был источником храбрости. Он держал маленький меч, поднял ногу и сделал шаг вперед. Его рука легла на дверь, и он толкнул ее. Бесшумно тяжелая дверь медленно открылась. В нижней подземной части столицы Джоу дверь, которую никогда не открывали после построения, открылась этой ночью. Поднялась пыль. Это была пыль истории. Сегмент истории, которому уже было несколько тысяч лет. За дверью была темнота. Полная темнота. Чэнь Чаншэн поместил меч горизонтально перед своей грудью, держа его одной рукой, а второй достал ночную жемчужину и поднял ее в воздух. Ночная жемчужина, которая была сияющей, ослепительной и круглой, как дыня, была той, которую ему дала Лоло, когда убедила его стать ее учителем. Ночная жемчужина излучала мягкий свет в его руке и распространяла его в разных направлениях, но спустя долгое время она не подсветила никаких стен. Это было невероятно обширное пространство, которое было настолько пустым и большим, что могло удержать настоящий дворец. Чэнь Чаншэн не мог представить, что под землей под королевским дворцом было такое большое пространство. Учитывая время, которое он бежал сюда ранее, место, в котором он стоял сейчас, вероятно, больше не было в пределах королевского дворца Джоу, а где-то в неизвестном месте столицы. Свет ночной жемчужины постепенно испускался дальше, и бесконечное пространство постепенно стало более реальным. Вдали появился бледный серебряный свет. Он был очень плотным, подобно бесконечным слоям серебряных пластин. Это выглядело так, будто все звезды в небе упали на мир. Чэнь Чаншэн поднял ночную жемчужину и направился к свету. Он был потрясен, обнаружив, что серебряный свет был сделан из серебряных монет. Бесчисленные серебряные монеты формировали Серебряное море. В середине Серебряного моря была Золотая гора из золота. На вершине Золотой горы росло невероятно красивое коралловое дерево. Посреди плотных ветвей кораллового дерева были бесконечные фрукты, сделанные из бриллиантов и кристаллов. Золотая гора, Серебряное море, красное коралловое дерево и десятки тысяч плодов самоцветов. Этот образ был действительно мирским, потому что был слишком богатым, несказанно богатым. Чэнь Чаншэн был так потрясен, что почти забыл о той ауре. Он никогда не видел столько денег. Точнее говоря, никто на этом континенте не видел так много сокровищ. Поверхность Серебряного моря была сделана из серебряных монет. На ней был тонкий слой иния. Многие серебряные монеты на поверхности уже начали выпадать, подобно случайно сложенной деревянной стружке. Серебряные кусочки, которые он видел ранее, были ими. Подземное пространство было очень холодным. Даже серебряные монеты не выдерживали. Внезапно подул холодный ветер. Появились волны на поверхности Серебряного моря. Бесчисленное число серебряных кусочков начали летать. Мороз стал глубже, и глубина Серебряного моря начала накапливать снег. Холодный ветер дул в течение долгого времени. Слой иния образовался на коже Чэнь Чаншэна. Его брови и ресницы уже были покрашены в белый. Но его сердце было еще холоднее. Потому что холодный ветер, который дул так долго, был всего лишь дыханием. Невероятно долгим, но ужасающим дыханием. В темноте вдруг появилось два тусклых огненных шара. Они были чистыми, но холодными. В них не было цвета. Как будто холодный огонь исходил из ада. Два огненных шара медленно приближались к Чэнь Чаньшэну. Ужасающая аура окутала все подземное пространство. Чэнь Чаньшэн больше не мог стоять, и кровь начала выливаться из его губ. Вдруг между двух огненных шаров появилось что-то новое. Эмоция. Вначале это было удивление, затем шок, затем возбуждение, за которым последовало любопытство. В конечном счете все это стало холодом и жестокостью. Это, конечно же, были не настоящие огни смерти. Это была пара холодных глаз, больше, чем все тело Чэнь Чаньшэна. Насколько большим было существо, которое обладало этой парой глаз? Ночная жемчужина покинула руку Чэнь Чаньшэна. Она взлетела и, наконец, пала на крышу пространства. Вдруг весь потолок зажегся, потому что его украшали тысячи ночных жемчужин. Ранее, когда Чэнь Чаньшэн смотрел на Серебряное море, он думал, что звезды светили на этот мир. Но теперь осознал, что эти звезды были на самом деле ночными жемчужинами. Подземное пространство постепенно осветилось. Черный камень появился в воздухе. Вдруг появилось больше и больше черных камней. Черные камни поглощали свет, который испускала крыша. Они не пропускали ни капли. Чэнь Чаньшэн теперь отчетливо видел. Это был не камень, а чешуйка. В этом мире лишь один тип чешуи может быть таким огромным. Чешуя дракона. Ужасающий черный дракон медленно появился в воздухе. Он смотрел вниз на Чэнь Чаньшэна. Два его глаза были подобны огню смерти. Холодные и жестокие. Глава 59. Монолог юноши перед черным драконом. Это была высшая форма жизни из всех 3000 миров. Это было самое холодное существо в этом мире. Аура его давления была невыразимой, не считая великих культиваторов, которые были не из этого мира. Как могли хрупкие люди выстоять перед гигантским черным драконом? Несмотря на то, что у Чэнь Чаньшэна был сильный ум, он не мог выдержать это давление. Он крепко закрыл свой рот, чтобы предотвратить звук стука его зубов, но не мог остановить дрожь своего тела, как будто каждая кость плакала. Он не стал на колени перед черным драконом, но и не мог стоять. Он упал на холодную и твердую землю. Он почувствовал себя растерянным. Он не думал о боли, но продолжал повторять несколько предложений в своем сердце. «Легенда реальна. Внутри королевского дворца дракон! Благороднейший ледяной дракон!» Прежде чем он открыл тяжелую дверь, он подумал о многих возможностях. Он думал, что за этой дверью был старый гость стадии святого, который культивировал более сотни лет в королевском дворце, которого упомянула Лоло. Также это мог быть центральный боевой массив королевского дворца. Или даже труп дракона. Он никогда не мог представить, что за дверью был настоящий, живой дракон. После древнего прошлого люди едва могли найти какие-либо следы драконов на континенте. Эти благородные, но сильные существа постепенно становились святыми существами, которые существовали только в книгах. Никто не видел их. Чэнь Чаньшэн пытался представить дракона много раз. Он хотел увидеть его. Сегодня он, наконец, увидел его, но теперь он хотел, чтобы никогда не видел. Дракон плыл в воздухе, смотря на него. Свет, излучаемый тысячами ночных жемчужин на потолке, поглощался его черной чешуей. Черный дракон был таким же страшным, как и живая бездна. Но что на самом деле вызывало страх, так это его пара глаз. Глаза были наполнены холодом и жестокостью. Чэнь Чаньшэн понимал смысл его взгляда. Это был взгляд, которым человеческое дитя смотрит на муравьев под деревом. Они были чрезвычайно чистыми, холодными и жесткими, без видимой причины или объяснения. Дети могли смотреть на муравьев в течение получаса, а затем раздавить их всех до смерти. Это было отношение существ высокого уровня к подчиненным. Чэнь Чаньшэн наконец понял смысл слов, сказанных Мо Юй перед уходом. Да, никто не уйдет из дворца Тун, потому что живой выход был под холодным прудом. Холодный пруд был прудом настоящего дракона. Черный дракон жил здесь, и любой, кто встретит его, столкнется со смертью. Все же Мо Юй никогда не думала, что у него хватит смелости или глупости, чтобы предстать перед черным драконом. Иний на ресницах Чэнь Чаньшэна падал, как снег с Химамантуса, на который подул ветер. крохотный ветер подул в подземном измерении. Черный дракон собирался выдохнуть. Чэнь Чаньшэн знал, что он умрет в следующий момент. В тот момент, когда он толкал дверь, он подготовил много планов. Даже если бы он действительно встретил старого гостя стадии святого, он не думал, что определенно умрет, потому что считал, до тех пор, пока может взаимодействовать, сможет изменить свою судьбу. Но за дверью был черный дракон. В легендах дракон был благородным и сильным, но никогда добрым. Дракон не мог общаться с людьми. Они презирали общение с людьми или, по крайней мере, чувствовали, что стыдно общаться с таким обычным человеком, как он. К этому у него не было никакой подготовки. Он готовился к смерти в течение многих лет, но когда смерть действительно пришла, он понял, что недостаточно был готов для нее. Он понял, что смерть была чем-то, к чему никто не мог подготовиться. В подземном измерении была мертвая тишина. Свет ночных жемчужин, подобно снегу, падал на его тело. Он почувствовал себя немного холодно и вдруг почувствовал себя очень уставшим. Он знал, что бы он ни собирался делать, это просто трата времени, и потому прекратил пытаться встать и даже прекратил думать о том, что случится дальше. Он поднял голову, посмотрел на ужасающую гробоподобную голову дракона со спокойным и свободным видом. «Похоже, что мой учитель прав. Я действительно несчастный». Он не знал, понимал ли этот черный дракон речь людей или не понимал, но для такого благородного существа, даже если оно могло понять, будет стыдно слушать. Из-за этого Чэнь Чаньшэн говорил слова, которые никогда никому не говорил ранее. «У меня неизлечимая болезнь. Я не проживу больше 20. Мой учитель — лучший врач континента, и мои медицинские навыки неплохие, но мы оба не можем вылечить ее. Эта болезнь более фатальная, чем любая фатальная болезнь. Это не болезнь, это судьба. Я несчастен. Прибыв в столицу, я потратил много усилий. Я, наконец, поступил в правоверную академию. Получил право принять участие в великом испытании, и хотя я все еще очень далек от дворца Линьянь, сделав первый шаг к нему и встретив Лулу, я решил, что моя удача постепенно улучшается. К удивлению, я встретил вас сегодня. Моя удача и правда настолько плохая». Лицо Чэнь Чаньшэна было немного бледным не из-за страха, а из-за мороза и снега. Теперь, когда он был бесстрашен, он мог стоять лицом к лицу с легендарным брутальным черным драконом. Его больше не волновало, понимает его черный дракон или нет, хочет он слышать его слова или нет. Он знал, что скоро умрет, так что если не скажет эти слова сейчас, у него не будет шанса сказать их потом. Все говорят, что жизнь подвластна судьбе, и независимо от того, насколько она ужасна, ее не изменить. Тем не менее, я не хочу сдаваться. Сила пришла из ниоткуда и помогла ему встать. Он поднял свою голову и посмотрел на красивые ночные жемчужины на крыше. Он немного сузил свои глаза, как жалкий детеныш, который смотрел на первый утренний рассвет. Он был счастлив и проявлял надежду. «Я хочу остаться живым. Я хочу прожить 20, 100, даже 500, 800 лет. Я хочу жить и дольше. Лучше всего было бы, если бы я мог жить вечно и не умирать, но сперва я должен прожить 20, так что я живу очень осторожно. Каждый день я ложусь спать рано и встаю рано. Каждый день я делаю зарядку. Я никогда не перебирал и не переедал. Это не мой характер, так что я могу лишь позволить здоровую диету. Согласно медицинским книгам, я использую маленькие весы, чтобы взвешивать мясо и овощи, и даже никогда не уставал от этого. Когда мне стало 12, это все стало моими инстинктами. Я забочусь о времени. Я использую все свое время, чтобы изучать культивацию. Я хочу взаимодействовать со своими фантастическими знаниями до 20 и даже больше. Я хочу изменить свою судьбу с помощью культивации. Таким образом, у меня будет возможность увидеть самые красивые ландшафты после 20. Он посмотрел на черного дракона и сказал: «Да, все, что я делал, все правила, которые я себе поставил для того, чтобы остаться в живых. Самая важная вещь в жизни — оставаться в живых. Ради этого я готов заплатить любую цену. Я стараюсь изо всех сил, чтобы остаться в живых». Взгляд черного дракона на юношу все еще был холодным и брутальным. Вероятно, потому что он не понимал человеческий язык. Или потому что ему было все равно. Это было подобно муравью, который машет лапкой к ветке дерева, а ребенок наблюдает за этим, находя это интересным или забавным. Чэнь Чаньшэна уже не волновала реакция черного дракона. Он лишь хотел снять это со своей груди в последние моменты своей жизни. Изменение судьбы и правда слишком сложно. Годы, которые я прожил, были действительно утомительными, но неважно, кем я стал, я все еще хочу жить, потому что свинина, смоченная маслом и солью, в синин, и правда была вкусной. Потому что есть много интересных знаний в книгах, и потому что жизнь и правда прекрасна. Я не хочу умирать, но я не могу обещать, что проживу до 20. Или, точнее, у меня нет никакой уверенности. Я не хочу, чтобы маленькая девочка стала вдовой, и потому я прибыл в столицу, чтобы расторгнуть брак, но потом... Все, кто знает меня, считают, что я слишком зрелый. Не похожий на 14-летнего юношу. Все говорят, что я зрелый, но они никогда не думают, что я всего лишь в 5 годах от смерти. Я еще молод, но уже наполовину погребен в почве. Как я могу не быть зрелым? В последние годы Чэнь Чаньшэн сильно заботился о контроле своих эмоций, потому что эмоциональность нехороша для его здоровья. Но сейчас это уже не обязательно, потому он больше не был спокойным. Он посмотрел на черного дракона, или на этот мир, и злобно закричал. «Я не хочу умирать, но сейчас я умру! Мне так грустно!» Чэнь Чаньшэн чувствовал себя очень грустно, а его глазницы были немного красными. Он думал, что заплачет, но обнаружил, что так как управлял эмоциями и не хотел умирать, то забыл, как плакать. Из-за этого он загрустил еще сильнее. Затем он невообразимо успокоился. «Я благодарен, что ты не съел меня сразу. Хоть это, может, и не твои истинные намерения, ты позволил мне закончить эти слова, потому я хочу поблагодарить тебя. Я правда хочу жить, так что хоть это и смешно, позволь мне, по крайней мере, сразиться с тобой». Сказав эти слова, он поднял свой маленький меч в руке и уставился на черного дракона. Он тихо подумал. «Смерть, приди. Давай сразимся, как и в прошлые годы». Черный дракон медленно подошел к нему, и холодный ураган прошелся эхом по подземелью. Его тело было слишком огромным, так что небольшое движение приводило мир к изменениям. Невообразимый холод пришел к телу Чэнь Чаньшэна. Его ресницы вновь покрылись инеем, и он почувствовал, как кровь в его теле собиралась замерзнуть. Смерть была перед его глазами, но он почувствовал спокойствие, которого у него никогда не было. Даже облегчение. Тень смерти и ужасающее давление, которое всегда преследовали его, после 10 лет исчезли. Он почувствовал себя легким и удобным. Отсутствие давления было таким хорошим чувством. Он, наконец, понимал, как победить страх смерти. Решение было в самой смерти. Он рассмеялся, пока иней на ресницах распространился, подобно белому цветку. «Учитель, вы видите это? Я собираюсь изменить свою судьбу. Вы сказали, что я умру в 20. Сейчас же мне еще и нет 15, а я собираюсь умереть. Судьба на самом деле не является непобедимой». Огромное спасибо за прослушивание. Отдельная благодарность за поддержку и оплату данного проекта Джерни, Николаю Глобину, Деспонденси, Сотникову Алексею, Каверину Сергею и Беликовой Татьяне.